Необычайный пленник. Зурит отдал Ихтиандру новый костюм и разрешил захватить с собой спрятанные в песке перчатки и очки. Но как только юноша взошел на палубу медузы, по приказанию Зурита его схватили индейцы и посадили в трюм. У Буэнос-Айреса Зурита сделал остановку, чтобы запастись провиантом. Он повидался с Бальтазаром, похвалился своей удачей и поплыл дальше вдоль берега по направлению к Рио-де-Жанейро. Гутьерра он поместил в капитанской каюте. Зурита уверил ее, что Ихтиандра он отпустил на волю в заливе. Взошло солнце. Зурита ходил по палубе, заложив руки за спину. Медуза, покачиваясь на волнах, стала на якорь. «Принесите мне цепь и приведите сюда человека из трюма», — распорядился Зурита. Конвоируемый двумя индейцами появился Ихтиандр. Всего несколько шагов отделяло его от борта. Вдруг Ихтиандр рванулся вперед, добежал до борта, но в этот момент тяжелый кулак Зурита опустился ему на голову. Юноша упал на палубу без сознания. Матрос подал Зурите длинную тонкую цепь, заканчивавшуюся железным обручем. Зурита опоясал этим обручем лежавшего без сознания юношу, замкнул пояс на замок и, обратившись к матросам, сказал: «Теперь лейте ему на голову воду». Вскоре юноша пришел в себя и с недоумением посмотрел на цепь, к которой был прикован. «Так ты не сбежишь от меня», — пояснил Зурита. «Я опущу тебя в море, ты будешь искать не жемчужные раковины. Если же ты не станешь добывать не жемчужные раковины, то я запру тебя в трюм. Понял?» Ихтиандр кивнул головой.